фу-фу, настолько вкусный. Она хихикнула, здоровый румянец обожал ее бледное лицо. Попробуй себя на вкус. Наклонившись к полу, она приподняла юбку, чтобы показать, что на ней нет трусиков, и ее холмик уже бурлил от возбуждения. Очень голодный, Наруто прижал ее к земле и вскоре прильнул ртом к ее восхитительно влажной пизде и жадно выпил жидкость. «Ты прав», его голос был приглушен муфтой. «Твой колодец чертовски вкусный». Блондинка продолжала есть ее, его язык глубоко вошел внутрь, двигаясь вверх, вниз и во все стороны, желая получить как можно больше в свое очень сухое горло. Саяка могла ответить только гортанным стоном, и вскоре ее руки обхватили ее груди и грубо ласкали их, усиливая и без того умопомрачительное удовольствие от того, что ее облизывают. «Да, продолжай идти, твой язык так глубоко вошел в мою пизду, мне это нравится». Она закричала только для того, чтобы замолчать, когда Наруто накрыл ее гибкие губы своим нижним бельем, которое он снял вместе со штанами. «Молчать, не хочу, чтобы люди слышали, как такая распутная женщина кричит, когда ее облизывает подросток», сказал Наруто с дерзкой ухмылкой, прежде чем нырнуть обратно. Он издавал похотливые чавкающие звуки, которые заставляли красавицу под ним кричать о ткань, что заставляло ее разум ошеломляться. Он обладал некоторой властью над ней, и Саяке это нравилось. Тот факт, что он мог делать с ее телом все, что хотел, только заставлял стенки ее влагалища сжиматься вокруг его шевелящегося языка. «Я уже близко», подумала она про себя, чувствуя, как ее мышцы напряглись в сдерживаемом освобождении. Ухмыляясь между толстыми бедрами, которые держали его голову близко, он чувствовал, как его новая любовница приближается к оргазму, ощущая ее дрожь и женственность. Желая покончить с этим стреском, он протянул руку и нежно прижал ее к ее подергивающемуся клинту. «А-а!» Ее голос все еще был приглушен нижним бельем мальчика, но она кричала так громко, как только могла, окуная его рот в брызги. Наруто с удовольствием лакал сладкий нектар, принимая все, что она ему давала. Саяка тяжело дышала и вскоре выплюнула нижнее белье, а лицо теперь было освещено багровым светом. «НН Наруто-кун!» пробормотала она, чувствуя тяжесть в глазах. Увидев это, Наруто быстро приблизился к ее лицу и крепко поцеловал, возвращая ее мысли к блондинке, нависшей над ней, готовой взять ее к никогда не испытываемым чувствам. Оставив поцелуй в своем сознании слишком рано, блондинка ухмыльнулась в ответ на ее ошеломленный взгляд. «Я собираюсь так сильно тебя отчитать». Это было все предупреждение, которое она получила, прежде чем он воткнул все свое мясо в неподготовленную женщину. Ее тело перестало функционировать в тот момент, когда она почувствовала, как головка его члена коснулась ее лона. Повинуясь инстинкту, она схватила его за голову и прижалась губами к его губам, чтобы заглушить свой громкий крик, покрывая его член своими соками. Внезапный поцелуй и оргазм не помешали блондинке повалить женщину на пол. Наруто держал руки на ее талии, чтобы помочь ему вернуть ее обратно, когда он вытащил себя из плотных бархатных стен, которые были ее киской. Она никогда в жизни не была так полна, и у нее никогда не было такого сильного и долгого любовника. Саяка обхватила ногами его громыхающие бедра, заставляя его идти глубже, одновременно пытаясь колотить своим языком по его, но не смогла и просто решила насладиться поездкой. Пока она двигала бедрами, то надевая, то снимая мощный инструмент, уга. Красавица наконец смогла издать свой прекрасный голос, когда Наруто оставил поцелуй, чтобы лизать и сосать ее шею, отмечая ее как свою. Блондинка действительно входила в тугие и горячие стенки киски Саяки, так хорошо обнимая его. Пот стекал по их телам, создавая непристойные шлепающие звуки, которые были музыкой для ушей друг друга. Оторвавшись от ее прелестной шеи, Наруто смотрел, как эротично подпрыгивают подрагивающие груди, умоляя, чтобы их сосали. Увидев это, Саяка протянула дрожащую руку и приблизила губы к его уху. «Оближи их, соси мои большие жирные сиськи, Наруто-кун. Мне нравится, когда их сосут сильные молодые люди». Красавица громко застонала, когда Наруто последовал ее совету и стал дико сосать ее дыни. «Хм, настолько вкусный». Блондинка застонала между ложбин, ее груди прижались к его голове, одновременно облизывая ее сердце и сливочную плоть. Его мышцы были напряжены, а зубы стиснуты в ее груди, заставляя ее визжать от удовольствия от смеси боли и блаженства, когда он почувствовал, что его груз вот-вот прибудет. «Не думаю, что я смогу долго продержаться. Где вы хотите его получить?» — спросил Наруто. Его голос был хриплым от вожделения и любви к женщине, которую он вдавливал в землю, внутрь, — сказала Саика после нескольких минут попыток говорить о реальных мирах. «Я хочу, чтобы твое горячее семя проникло глубоко в мое лоно. Заставь меня попробовать тебя на вкус», — она умоляла, глядя в его голубые глаза, прежде чем обхватить руками его голову и привлечь к себе в небрежном поцелуе, а затем еще сильнее прижалась бедрами к его собственным карающим толчкам. «Черт возьми!» — взревев, Наруто вонзался все сильнее и сильнее в теперь уже кричащую Саику. Увидев, как ее прекрасные глаза наполнились слезами, блондинка запечатлела ее мягкие губы в глубоком поцелуе, заглушая ее крик, прежде чем позволить всем его детородным жидкостям выстрелить глубоко внутрь. Глаза Саики расширились, и ее еще более громкие крики были заглушены горячим языком блондинки, трахающим ее, проливая все свое семя в ее создателя ребенка. Ее было так много, что она хлынула наружу, покрывая их соединенные бедра. «Твою мать, я не могу перестать кончать», — подумала она, пораженная тем, что ее оргазмы продолжали приходить, когда один из них заканчивался. Это оставило ее в бесконечной петле видящих стартов и черных пятен, формирующихся вокруг ее зрения. Тяжело кряхтя, Наруто продолжал медленно накачивать свой все еще эякулирующий член в цепляющийся холмик Саики, который, казалось, хотел удержать его внутри, но он не возражал. «Черт возьми, ее киска такая чертовски горячая блондинка», размышляла про себя, чувствуя, что его тело вот-вот растает, когда он продолжал наполнять своего четвертого любовника Милф. Спустя несколько минут судорог и приглушенных стонов, эти двое оставили губы друг друга, и Наруто почувствовал себя между ее массивными кувшинами, наслаждаясь ощущением их вокруг его щек. Саика чувственно обняла его и медленно погладила по вспотевшим волосам. Ее тело залилось румянцем, когда она попыталась восстановить дыхание после умопомрачительного траха. «Это было потрясающе. Меня еще никогда так основательно не трахали», — призналась она, покраснев, когда почувствовала, что он все еще тверд внутри нее. Ухмыльнувшись, увидев, как она густо покраснела, он наклонился и с чувством прошептал: «О, ты думаешь, я с тобой покончила? Прости, Саикатян, но я еще не закончил с этим грешным телом». Не давая ей времени, он вытащил и перевернул ее, прижав ее сиськи к ковру, прежде чем положить свой покрытый спермой член на ее задницу. Саика резко вскинула голову, когда почувствовала, как массивная палка удовольствия ткнулась ей в спину. «Наруто, милый, подожди, я никогда, черт возьми». Она не могла произнести свое предупреждение, прежде чем закричать так громко, как только могла, заставляя некоторых задаться вопросом, что это было, когда Наруто погрузил свой налившийся член полностью в ее задницу, которая покачивалась, когда она легко взяла его. Мышцы ее задницы мгновенно сжались под его уже дрожащим членом. Слюна вылетела из их ртов от чудесного ощущения того, что член Наруто был внутри. Блондинка почувствовала, что его зрение немного затуманилось от самого напряженного ощущения, которое он испытывал до сих пор от женской задницы. Черт, у нее, безусловно, самая тугая задница. И эта мысль бесконечно возбуждала его. «Да, ох мой боже», — прошептала она едва слышно. «Ты забрал его, теперь я твоя навеки», — сказала Саика с широкой счастливой улыбкой на прекрасном лице. Знание того, что он взял анальную девственность другой женщины, заставило его эго вырасти до новых высот. Блондинка вздрогнула, когда он почувствовал, как ее набитые губки сочатся соком по его яйцам. Слегка застонав, Наруто медленно вынул себя из ее дырочки, удерживая ее широкие бедра так, чтобы она не могла уйти. Он заговорил: «Приятно это слышать, потому что теперь я собираюсь объявить это грязное тело своим собственным. Приготовьтесь к лучшему траху в вашей жизни». Сказав это, он вонзил свой член в нее так сильно, как только мог. Хм, ей пришлось прикусить язык, чтобы не завизжать, как свинья, от внезапного сильного толчка, который потряс ее до глубины души. Красавица чувствовала себя так, словно ее вот-вот разорвут надвое от постоянного толчка, который ей давали. Это было похоже на то, что Наруто не заботился о том, что ей больно, и сосредоточился только на том, чтобы трахнуть ее в забвение. Черт возьми, боль прекратилась после первых нескольких толчков, и все, что она теперь могла чувствовать, это удовольствие от того, что эта дырка была согласована с жеребцом блондинки. Ее тело сжималось с каждым толчком, она чувствовала, как ее дрожащая задница краснеет с каждым толчком. Наруто тяжело застонал в ее волосы, прижимаясь всем телом к ее прекрасной потной спине, которая выгибалась все глубже в ковер. Его руки обхватили ее голову, в то время как он дергал бедрами взад и вперед своего бесконечно стонущего учителя, как сумасшедший. «Он такой, тугой, я так быстро кончу», — объявил он, впиваясь пальцами в землю внизу. Красавица не могла вымолвить ни слова. Она позволила своим действиям говорить за нее и усилила свою власть над его неистовым инструментом и колотила себя по нему, наслаждаясь брызжущими звуками его члена, возвращающегося в ее задницу вместе с его яйцами, щекочущими ее клитор. Скользнув взглядом по ее телу, он остановился на пышных, блестящих, рыжих волосах. Единственное, что он любил, кроме груди, это девушек с уникальным цветом волос. Красный был его любимым цветом. Так что, видя, как потные волосы развиваются и прилипают к ее потной коже, ему стало еще жарче. Отпустив одну руку с ее бедер, он схватил ее за длинные волосы и потянул, откидывая ее голову назад, чтобы она могла кричать громче от внезапной боли, которая посылала толчки удовольствия по всему ее телу. Мальчик ухмыльнулся, увидев, как крепче прижалась ее и без того тугая прямая кишка к его члену. Саяка была вне себя в этот момент во время жестокой сессии траха со своим учеником. Она думала, что ему будет легко угодить, но ошиблась. Он пролил свои соки в ее хорошо растертую киску, а также покрыл ею ее анальные внутренности. Она ожидала, что после первого выстрела он смягчится, но ошиблась, доказав, что Узумаки настоящая секс-машина. Это было то, что она ценила в полной мере, если ее крики были чем-то, чтобы пройти мимо. Ее рот был открыт в постоянном наборе придушенных стонов, вырывающихся из слюнявых губ, когда она была наполнена его горячей спермой, которая издавала похотливые шлепающие звуки, которые посылали еще большие острые ощущения в ее грудь. Она застряла в бесконечных оргазмах, как и ее любовь, поскольку грохочущая эрекция Наруто отказывалась заканчиваться. Тот факт, что он теперь ощупывал ее грудь, то, что она любила, только укрепляло то, что она была его единственной, в то время как ее задница дрожала с каждым толчком. Наруто проводил лучшее время в своей жизни, колотя стонущую Саяку. Ее тело, как и другие его любовницы, было очень чувствительно к его прикосновениям и могло выдержать его грубое обращение. Тот факт, что они могли быть пойманы в любой момент, послал трепет вниз по его чреслам и в его уже взбивающиеся яйца. Застонав еще сильнее, чем прежде, он повернул ее так, чтобы видеть ее чертовски глупое лицо. «Я сейчас кончу». Притянув ее длинные волосы к себе, он захватил ее в глубокий страстный поцелуй, от которого ноги женщины задрожали вместе с его собственными, когда он почувствовал, как ее язык посасывает его вместе с почти болезненным захватом ее задницы над его мужским мясом. Чувствуя, что его последнее сдерживание заканчивается, он позволил своему члену полностью войти и освободиться. Сайка слабо вскрикнула ему в рот, когда почувствовала, что самый большой оргазм в ее жизни обрушился на нее, как поезд. Огромное количество спермы, которая хлынула из его члена, вышла из ее заднего хода, как его груз в ее киске, и испачкала ковер в белом. Она едва заметила, что ее влагалищные соки брызнули на ноги Наруто, когда она выехала из ощущения, что он заполняет ее задницу. Оргазмы кончались очень медленно, Наруто оставил ее губы и отпустил волосы. Голова красавицы упала на землю, как брошенная кукла. Она не чувствовала ни ног, ни задницы, ни вообще ничего. Единственное, о чем она думала, так это о том, что это того стоило, и она не могла дождаться, когда он снова ее трахнет. Тяжело дыша, Наруто посмотрел вниз и увидел, что его новый любовник почти отключился. Хихикая, он вытащил себя, оба застонали от разочарования, прежде чем блондинка мягко притянула ее в свои объятия. «Пойдем, Саякатян, ты еще не можешь заснуть», – прошептал он, нежно играя с ее волосами. Она бессмысленно замурлыкала, глядя на блондина, играющего с ее волосами и его телом так близко к ее собственному. Она слышала, как бьется его сердце, и это успокаивало ее разум, заставляя вернуть себе большую часть тела, но ноги были как желе. «Я знаю», – пробормотала сексуальная учительница, – «но я не могу сейчас пошевелиться. Давай останемся так еще немного, пока я не стану хорошим». Откинувшись назад, она посмотрела в его любящие голубые глаза с такой же любовью. «Мы снова будем это делать, верно?» – спросил Наруто, хотя знал, что она может быть удовлетворена кем угодно. Горячо хихикая, она провела пальцем по его шее и нежно коснулась щеки. «О, весьма вызывающе», – сказала Саяка, прежде чем нежно поцеловать его, показывая, как сильно она его любит. Это было чувство, которое Наруто ответил взаимностью, проводя руками по ее потной коже. Эти двое оставались там в течение неизвестного количества времени, прежде чем им пришлось одеться и уйти, прежде чем их заперли, не то, чтобы они заботились об этом. Это просто означало бы больше времени для траха. Но Наруто должен был пойти к Орихиме и Куроме, а затем вернуться домой, чтобы дать своей нуждающейся матери и сестре хорошую взбучку. Помогая ей одеться, блондинка улыбнулась, обняла его за плечи, пытаясь удержаться на ногах, и пошла к своей машине. «Держи, Саякатян», — сказала блондинка, помогая ей сесть в машину. «И еще, можно меня подвезти? Мне вроде как нужно попасть в дом Орихимитян и Курамытян, и я немного опаздываю», — спросил он, смущенно потирая голову. Он уже видел, как мило надулась Орихиме. Саяка улыбнулась своему глупому любовнику. «Конечно, это самое меньшее, что я могу сделать для такого чудесного сеанса», — подразнила она, заставив мальчика покраснеть. «Ты самый лучший». Поблагодарив женщину, он запрыгнул на пассажирское сиденье, и вскоре очаровательная женщина уже ехала к месту назначения блондинок. В доме Инао обе сестры готовились к тому, что блондинка придет за их сюрпризом. Обе красавицы были на кухне и готовили ужин. Курама делала одну для себя, а Орихиме две для нее и Наруто. Причина этого заключалась в том, что у нее и Наруто были схожие вкусы, которые большинство находило отталкивающими, поэтому Курама сделала свой собственный. Орихиме готовила еду, слегка улыбаясь и густо краснея. Внутри она нервничала так, как только могла. «Тэкхинг, мой первый опыт с Нарукуном. С присоединением Мании сама». Ее румянец усилился. Она так покраснела, что казалось, вот-вот из ушей пойдет пар. Курама заметила это и слегка хихикнула, покачивая бедрами взад-вперед и готовя свою порцию ужина. «Не волнуйся, Химитян», — она погладила сестер по голове. «Ты же знаешь, что Наруто-кун будет ласков с нами. Кроме того, ты же знаешь, что он любит нас», — сказала она, вспоминая все хорошие времена, когда они были вместе. Улыбка украсила ее прекрасные губы вместе со здоровым румянцем, когда она подумала о том, что должно было произойти сегодня вечером. «Он скоро будет здесь», — подумала Курама, глядя на настенные часы. «Меня до сих пор шокирует, что у него есть гарем, и мы должны быть первыми», — размышляла она про себя, все еще потрясенная тем, что блондинка и девочки разделили его. Немного ревнуя к этому, она, как и другие, смирилась с тем, что Наруто может любить не одну девушку. Слова сестер успокоили Орихиме. «Ты права, она сама. Не знаю, почему я так нервничаю», — она хихикнула про себя, прежде чем вернуться к своей стряпне. «И все же я не могу поверить, что Нарукун останется здесь на ночь». Она покраснела, вспомнив, что Кушина сказала, что ее сын может остаться на ночь, даже если это означает, что она не получит своего ночного удовольствия от Наруто. Сразу за дверью квартиры стояла Саяка с Наруто в машине. Блондинка улыбнулась учительнице. «Спасибо, Саякатян, увидимся завтра». Наклонившись, он легонько чмокнул ее. «Я буду ждать, Наруто-кун», — сказала она своему любимому ученику перед отъездом. «Не могу дождаться, когда расскажу об этом остальным», — подумала Саяка и покраснела, вспомнив, как ее трахали. Глядя ей вслед, Наруто блаженно улыбнулся и пошел дальше, но остановился, услышав знакомый красивый голос. «О, привет, Наруто-кун». Узнав этот голос, он обернулся и увидел потрясающе красивую женщину лет 25. У нее была стройная, но стройная фигура, что делало ее стройную фигуру еще более соблазнительной. У красавицы были идеальные для ее телосложения груди, хотя и не самые большие, какие он когда-либо видел, и идеально очерченные бедра, которые заставили бы краснеть большинство мужчин вместе с ним. Ее светлая кожа, казалось, светилась почти потусторонним светом. У нее были фиолетовые волосы до пояса с короткой челкой в стиле хим, с белой лентой, удерживающей волосы на месте, которая обрамляла ее красивые карие глаза. Завершая свой прекрасный образ, она надела традиционное одеяние мика с пурпурной хакамой, белое хари с белым поясом, похожим на пояс, и деревянные сандалии. «О, здравствуйте, Асама-сан. я тебя не видел». Блондинка поклонилась женщине, на которую он только что смотрел. Мелодичное хихиканье достигло его ушей и заставило обернуться, чтобы увидеть женщину, смеющуюся в рукав. «Фу-фу, сколько раз я тебе говорил, Наруто-кун, зовите меня Мия», сказала теперь уже по имени Мия краснеющей блондинке. «Хе-хе, прости, Мия-сан, как ты себя чувствуешь в последнее время?» — спросил Наруто у подметальщицы. «Я был здоров», сказала Мия с улыбкой. «Хотя, мне интересно, ты здесь, чтобы увидеть девочек Инауэ?» Ее ответ последовал с нервным кивком. «Ара-ара, я надеюсь, что вы не планируете иметь незаконные отношения между тремя подростками». Ее милая улыбка приняла несколько болезненный оборот, и сзади появилась маска Ани, которая напугала Наруто до смерти. Отчаянно тряся руками, он закричал: «Нет, вовсе нет, я здесь, потому что они хотели поговорить со мной о чем-то. После этого я планирую отправиться домой, я обещаю». Мия несколько минут смотрела на Наруто, потом улыбнулась, и ее маска исчезла. «Хороший, я надеюсь, что такие отношения останутся между супружеской парой», сказала Мия, и ее улыбка стала немного меньше и печальнее. Наруто заметил это и мрачно посмотрел на нее. «До сих пор не могу поверить, что прошло 5 лет с тех пор, как умер ее муж». Блондинка знала, что красавица вышла замуж, а ее муж, любовь всей ее жизни, умер. Это совершенно разбило ей сердце, и только благодаря ему, его матери и сестрам Инауэ, она смогла выйти из депрессии, чтобы помочь осиротевшим братьям и сестрам. Покачав головой, он одарил ее своей обычной улыбкой. «Не волнуйся, Мия-сан, мне и в голову не придет воспользоваться ими. Они слишком дороги мне». И это было правдой. Хотя он хотел заняться с ними сексом, как и со многими другими девушками, он не стал бы подходить к ним с сексуальными намерениями, если бы они не были в порядке с ситуацией, в которой он оказался. Пурпурноволосая вдова посмотрела на блондинку теплыми глазами. «Фу-фу, я рада, что такой джентльмен присматривает за Рихимитян и Курамитян», сказала Мия, поблагодарив Узумаки за то, что они всегда о них заботились. «С превеликим удовольствием». Наруто улыбнулся. «Ну, извини, что я не могу остаться и поговорить подольше, но они, наверное, ждут меня». Помахав рукой, подросток поднялся по лестнице, не обращая внимания на пристальный взгляд женщины. Хозяин никогда бы не признался в этом вслух, но блондинка нравилась ей с тех пор, как он был моложе. Ей было стыдно, но она ничего не могла поделать со своими чувствами. Несмотря на то, что она очень любила своего мужа, блондинка Узумаки заставляла ее чувствовать себя теплой и защищенной после смерти мужа. Именно в это время она обнаружила, что постепенно влюбляется в него, но из-за разницы в возрасте она просто сдерживала эти чувства, так как знала, что сестра Инауэ любит блондинку всем сердцем. Мия никогда не разбила бы сердца этих бедных девушек своими собственными желаниями. Конец. Глава 9. Глава 9. Орихиме, Курама, Се, Кушина и Нарука. Идя к двери, Химитян, Куратян, это Наруто. Постучав в дверь, блондинка объявила тем двоим, что были внутри. Услышав его голос, молодой человек слегка подпрыгнул. «Дай одну минуту», — крикнула в ответ Орихиме, слегка отплевываясь. Сняв фартук, она быстро подошла к двери и, открыв ее, увидела свою возлюбленную, стоящую с улыбкой, которая растопила ее сердце. «Привет, Нару-кун», — она поздоровалась с широкой улыбкой. «Войдите, ужин вот-вот подадут, у нас будет твое любимое блюдо». Красавица втащила его внутрь, а Наруто закрыл за ним дверь. Он не знал, что не покинет жилой комплекс еще несколько часов. Его ведут к столу. Лицо блондинки озарилось счастьем при виде расстеленного перед ним покрывала. Там стояли две тарелки с куриным рамином с перцем, утками и суши. «А, ты самая лучшая, Химитян». Наруто обнял ее за шею и поцеловал в лоб. Это заставило девушку улыбнуться и покраснеть от такого нежного жеста. «Да добро пожаловать, Нару-кун», — сказала Орихиме, все еще краснея, потому что ее все еще обнимала ее любовь. Войдя, Курама увидела, что ее младшая сестра покраснела и слегка ухмыльнулась. «Ну же, голубки, ты можешь обняться позже. Давай сначала поедим», — поддразнила она, наслаждаясь брызжущей слюной Орихиме и краснеющим Наруто. Решив вернуть ее, он обнял ее. «Не надо быть джалусом, Куратян, ты тоже получишь мою любовь», — дразнил он, гладя ее длинные шелковистые волосы. Блондинка ухмыльнулась, увидев ее густой румянец. «Хе-хе, теперь мы квиты». Отстранившись, он высунул язык, прежде чем взять ее руку в свою. Давайте копать глубже. Ваши обеды всегда восхитительны, Наруто. Держал красавиц, готовящих в высоких отношениях, прямо рядом со своей Катян. Это дополнение заставило Инаури улыбнуться и покраснеть, прежде чем присоединиться к их давке с маленькими улыбками и планами того, что должно было произойти ночью. Все трое оживленно болтали о всяких пустяках, слыша смех и не переставая улыбаться. Часы тикали, а Наруто забывал о двух своих похотливых женщинах дома вместе с тем, о чем они хотели поговорить, прежде чем он, наконец, заметил, что было довольно поздно. Вот дерьмо, уже так поздно, Катян взбесится. Быстро поднявшись, он бросил на них извиняющийся взгляд. «Извините, девочки, но мне пора». Наруто не смог добраться до двери достаточно быстро. Курама и Орихими широко раскрыли глаза. Старшая Инаури быстро прошла мимо него, быстро заперла дверь и прижалась к ней спиной, не давая ему уйти. Это было так быстро, что Наруто посмотрел на женщину перед ним. Ее волосы затеняли ее яркие глаза, с широко раскрытыми глазами, которые показывали шок и замешательство. «Что ты делаешь?» – спросил он, не слыша, как Орихими встала и робко подошла к нему. «Ты никуда не уйдешь, Наруто-кун», – сказала она, все еще глядя вниз и слегка дрожа всем телом. Наруто заметил, что в ней что-то изменилось, и он оказался прав, когда увидел, что девушка глубоко вздохнула, прежде чем посмотреть на него с легкой улыбкой и легким румянцем, в котором он мог потеряться. Уже собираясь спросить, что случилось, он почувствовал, как две женские руки обвились вокруг его туловища, удерживая его на месте. Оглянувшись, он увидел, что это была младшая Инаури, уткнувшаяся головой ему в спину. «Химитян, что случилось?» Он действительно начал волноваться, хотя в глубине души чувствовал, что происходит. Затем Курама прижала свое мягкое тело к его груди, заставляя его смотреть на красноволосую красавицу, которая смотрела ему прямо в глаза. Наруто чувствовал мягкость обоих тел красавиц, и это начинало его возбуждать. Красавица, стоявшая перед ним, почувствовала его прикосновение к своему бедру, и это заставило ее воспарить от гордости, что она и ее сестра заводят его. «Наруто-кун», ее соблазнительный сексуальный голос остановил его, когда она наклонилась к нему лицом. «Всего в нескольких сантиметрах», прошептала она, «ты проведешь ночь с нами». А потом она прижалась своими полными губами к его шершавым губам. Толчки удовольствия прошли через формы других в поцелуе, который начался медленно и стал более страстным, когда второй тикнул. Орихими, все еще стоявшая позади него, смотрела на целующихся с ревностью в глазах и надутым лицом. Бака не ей сама. «Я хотела сначала поцеловать его», подумала она про себя. Языки боролись друг с другом в страстном танце, который заставил целующихся ярко покраснеть. Курама тихонько застонал, когда она почувствовала, как его сильный язык колотит ее. После нескольких секунд поцелуев они откинулись назад, нуждаясь в воздухе, и посмотрели друг другу в глаза. Любовь и желание были самыми доминирующими эмоциями. «Курама-тян», — сказал Наруто шепотом. Блондинка не могла ничего поделать, кроме как быть шокированной внезапной смелостью Орихими, которая повернула его голову к ней и крепко поцеловала. Она тут же просунула язык между его губ и начала играть с ним. «Хахимитян», эта сторона Орихими удивила и возбудила подростка. «Хе-хе», блондинка услышала знойное хихиканье женщины, которая теперь медленно терлась своей щедрой грудью о его грудь. «Похоже, маленькая Химитян не так уж невинна», сказал Курама, удивленный, как и Наруто, внезапной решительностью девушек. Наруто громко стонал в поцелуе, который он получал, целуя ее в ответ и наслаждаясь ее пухлыми и мягкими губами и сладким языком. Он чувствовал, как ее затвердевшие соски упираются ему в спину, показывая, что она возбуждена поцелуями. Откинувшись назад и переводя дыхание, Орихими заглянула в глаза Наруто. В ее светло-серых глазах смешались любовь и неуверенность. «Я люблю тебя, Нару-кун, я так долго тебя любила», она призналась с большим румянцем, который, казалось, повлиял на Наруто, заставив его покраснеть. «Я тоже, Наруто-кун». Курама снова обратил на нее свое внимание. Затем она прислонилась головой к его груди и нежно потерлась о нее. «И мы также знаем о вашем гареме. Хотя это было удивительно, мы оба решили, что нам все равно, так как в твоем большом сердце так много места для нескольких женщин». Старшая Инаури повернулась к нему. «Итак, ты можешь оказать нам милость, лишив нас девственности?» Ответ последовал с легкой улыбкой и румянцем. «Это будет для меня честью. Но, может быть, нам лучше лечь в постель?» – предложил он. Близнецы кивнули в знак согласия и потащили его в общую комнату. Подтолкнув его к кровати, обе девушки уставились на него взволнованными глазами. Наруто смотрел на них с любовью. «Вы уверены в этом?» Он попросил дать им еще один шанс не доводить дело до конца. «Мы приняли решение, Наруто-кун». Орихими кивнула вместе с сестрой. «Давай устроим эту ночь вокруг нас медленно». Двое сняли свою удобную одежду, чтобы показать свою кремовую плоть, которая была покрыта их соответствующим нижним бельем. У Наруто перехватило дыхание, когда он уставился на прекрасных женщин, которые, казалось, сияли в лунном свете, который пробивался сквозь жалюзи комнаты. На Куроми был кружевной малиново-красный лифчик и такие же стринги, которые не скрывали ее возбуждения. Справа на Орихими был надет, как ни странно, бюстгальтер в пол чашки, который едва прикрывал ее соски, и трусики, которые также показывали ее возбуждение для него. «Бэ красивая!» Он буквально задыхался, глядя на двух богинь перед собой. Наруто вроде бы чувствовал себя недостойным их любви, но он сделает так, чтобы они знали, что он будет любить их к концу ночи. Оба густо покраснели от его слов. Орихими застенчиво отвела взгляд, а Курама гордо улыбнулся. «Просто сядь и расслабься», — сказал Курама, наклоняясь к жеребцу и шепча с сексуальным видом. Увидев его, она почувствовала, как он стал похож на замазку в ее руках. Конечно, Наруто толкнули на мягкую кровать, и Курама посмотрел на сестру, которая все еще ерзала на своем месте. Вздохнув, она встала и подошла к Орихими. «Да ладно тебе, Химитян», — Курама рассказала сестре. «Давай покажем Наруто-куну нашу любовь к нему». Осторожно подталкивая ее вперед, они подошли к нему и стали медленно снимать с него одежду. Заставив его наклониться, Орихими робко сняла с него рубашку, и оба подивились твердости его груди и мускулам. Пока младший делал это, Курама снял с него штаны, оставив его в нижнем белье с большой выпуклостью. Слегка дрожа от напряженных мускулов, Орихими отпустила дрожащую голову и нежно поцеловала его в грудь, которая была удивительно гладкой на ощупь и заставляла ее лоно щекотать от желания. Она позволила своим рукам блуждать по его телу, заставляя его стонать от удовольствия при виде ее тонких пальцев, блуждающих по его телу. «Это очень приятно, Химитян». Наруто положил руки на ее красивые бедра и потер их вверх и вниз, показывая, что ему нравится то, что она делает. Орихими издала знойное мурлыканье, которое заставило Наруто покраснеть сильнее, так как он никогда бы не подумал, что девушка будет издавать такие звуки. «Просто сядь и расслабься, пока мы с Хими позаботимся о тебе». Соблазнительный голос Курамы достиг его ушей. Он посмотрел в сторону и увидел женщину, лежащую рядом с ним и держащую его руку в своей. С сексуальной улыбкой и подмигиванием она взяла его руку и медленно облизала пальцы, издавая похотливые чавкающие звуки, которые соблазнили Узумаки. «Уга!» Наруто хрипло застонал, когда Орихими пососала его соски. Ему никогда раньше не сосали соски, но это было удивительно приятно. Орихими было действительно неловко, но она держала эти чувства при себе, так как она просто хотела угодить своему Наруто-куну. «Тебе хорошо, Наруто-кун?» — спросила она, глядя на сморщенное лицо блондинки. «Хахай, ты действительно хороша, а вас обоих», — сказал Наруто сквозь стиснутые зубы и застонал, когда почувствовал, что становится твердым. «Хе-хе», — Курама радостно захихикал. Затем она положила его руку на свою девственность. «Поиграй здесь, внизу», — сказала она с распутной улыбкой и горящими глазами. Наруто был вынужден последовать ее требованию и поиграть с ее величеством. «Ты чувствуешь это? Ты чувствуешь, как я мокрая для тебя? Я был мокрым для тебя в течение многих лет». Она ворковала, втирая свой член в его мокрую руку. «О боже, твоя киска такая горячая». Наруто застонал, потому что ему нравилось чувствовать свои пальцы внутри стен Курамы, когда его тело и соски сосало и целовало разогревающиеся Орихими. Рыжеволосая красавица теряла себя от жары и медленно начала тереться о него всем телом. Она сцепила свои ноги с его сильными и начала тереться ими о свой мокрый холмик. «Ага, Наруто-кун, Ю, ты тоже делаешь меня такой горячей», — объявила Орихими, заставляя его посмотреть на нее. Заметив, что он теперь внимательно смотрит на нее, она улыбнулась, прежде чем подойти и поцеловать его. Другая рука Наруто обвелась вокруг пышного тела красавицы, прижимая ее ближе к себе, и поменялась с ней слюной. Он покрутил пальцами внутри Курамы, заставляя ее вскрикнуть от этого движения. «Они сойдут с ума, когда увидят меня», — задумчиво произнесла блондинка, не в силах дождаться, чтобы увидеть их лица, когда они увидят его член, умоляющий об освобождении. Нежные ласки и поцелуи длились несколько минут, прежде чем трое новых любовников почувствовали, что им нужно нечто большее. Оставив поцелуи и вынув пальцы из мокрого холмика, Наруто посмотрел на них обоих. «Пожалуйста, удели немного внимания и моему члену», — он хрипло зарычал. Глядя в его голубые глаза, в которых светились голод и любовь к ним, оба кивнули и неохотно покинули его тело, повернувшись лицом к массивной выпуклости. Оба увидели, как его выпуклость дернулась между тканью, и Курама ухмыльнулась, прежде чем обхватить ее пальцами и одним быстрым движением сдернула их, чтобы показать гигантский стержень, который метнулся к их лицам. Ни одна из девушек не произнесла ни слова, и только вздохи шока и возбуждения вырвались наружу. Оружие перед ними было выше того, о чем они когда-либо мечтали, и это повергло их в оцепенение. Удивительно, но именно Орихиме предстояло вступить в первый контакт с чувствительной плотью. Схватив его обеими руками, она слегка сжала его и смотрела широко раскрытыми глазами, как член вырос до полной мачты и задергался в ее маленьких руках. «Твою мать!» Курама выругалась, не сводя глаз с древка, пульсирующего в пальцах ее младших сестер. «Эта штука просто гигантская!» Затем она обхватила его своими пальцами, после того как Орихиме убрала одну руку и помогла ей медленно погладить его. Оба улыбнулись, услышав его довольный стон от их медленных, но сильных ударов. «Уга!» Подросток застонал от удовольствия, наблюдая за медленным дрочением близнецов. Хотя у них не было умения, они компенсировали это нежностью, которую он также получал от своих девочек. Нарукун блондинка была выбита из его наслаждения двумя красотками, дрочащими ему мягким голосом младшей. Опустив глаза, он увидел, что рыжеволосая красавица смотрит на него застенчиво. «Не могли бы вы, пожалуйста, подвинуть кровать?» — тихо спросила она, застенчиво глядя на него. Мягко улыбнувшись, Наруто кивнул. «Конечно». Двигаясь вдоль мягкой кровати, он прислонился спиной к мягкой подушке и, затаив дыхание, наблюдал, как ошеломляющие близнецы на коленях подошли к нему и остановились. Блондинка видела, что Орихиме колеблется, скорее всего, соглашаясь с действиями своих сестер, и чувствовала некоторую вину в его сердце за то, что он заставил невинную девушку участвовать. Курама заметила это и улыбнулась сестре. «Да ладно тебе, Химитян!» — красавица уговаривала свою сестру. «Начни с того, что слегка лизни его. Я читала, что это доставляет удовольствие мужчине. Хотя это будет трудно для нас, так как мы никогда этого не делали, но разве ты не хочешь сделать Наруто-куна счастливым?» — спросил Курама с мягкой улыбкой и нежным голосом. Подползая к сестре, она прошептала. «Кроме того, тебе не кажется, что было бы замечательно, если бы он пульсировал у тебя во рту? Я завидую, что ты доберешься до него первым. Представьте себе, как хорошо будет чувствовать себя любовь всей вашей жизни внутри вас, пульсирующая внутри и просто ожидающая, чтобы вы забеременели». Обольстительный голос Курамы добрался до Орихиме. Юная красавица не могла устоять перед горячими словами сестры. Ее невинный ум думал о сексе с Наруто с момента полового созревания, только упоминая об этом своей сестре, и она, наконец, получила свой шанс. Орихиме это не понравилось бы. Напрягая нервы, красавица медленно позволила своему рту сомкнуться на его, все еще пульсирующим в ее нежных пальцах. Ощущение того, как он дергается в ее вздохе, заставило ее киску блестеть от возбуждения. Орихиме почувствовала, как ее прозрачная жидкость начала переливаться через трусики, и закрыла глаза при мысли о том, что он будет внутри нее. Высунув язык, она позволила своему розовому язычку медленно провести по макушке его предварительно пропитанной спермой головки. Убрав язык, она проглотила его, полностью наслаждаясь вкусом. Это было лучше, чем она могла себе представить. Наруто стонал, наблюдая, как лицо Орихиме стало ошеломленным после того, как она медленно проглотила его сперму. Он никогда бы не подумал, что у чистокровной Инауи может быть такое лицо. Это возбуждало его, это заставляло его хотеть развратить ее. А он блаженно вздохнул, когда она нырнула обратно и прижалась своими гибкими губами к набухшей головке. Курама с восторженным вниманием наблюдала, как ее младшая сестра целует член Наруто. Как и младшая девочка, она чувствовала, что ее холмик сочится желанием, а разум затуманивается при мысли о том, что он будет преследовать ее. Она медленно начала растирать ноющую грудь и тихонько постановать. «Хорошо ли я поступаю, Нарукун?» — спросил Орехиме, отрывая губы от его инструмента и позволяя своей руке скользить вверх и вниз по его члену, желая, чтобы он испытал как можно больше удовольствия. «Ты прекрасно справляешься, Химитян, ты заставляешь меня чувствовать себя хорошо», сказал Наруто с яркой улыбкой и покраснел. Хотя она и не была лучшей, она училась, и ее мягкие руки и желание угодить ему делали его счастливым. Блондинка действительно любила все ее любовные ласки. Подстегнув ее, грудастая красотка вернулась на его член, позволив своему рту обернуться вокруг его головки, и ее милый язычок медленно обводил головку, поглощая всю предварительно вытекшую сперму. Посмотрев налево, оба увидели, что старший Инауи медленно мастурбирует им обоим. Хотя младшему было неловко, они обнаружили, что тот факт, что за ними наблюдают, сильно возбуждает их. Это было доказано, когда Орехиме взяла больше его члена в рот. Она тихо подавилась, когда взяла массивное мужское мясо в свой тугой, горячий и влажный рот. У Наруто перехватило дыхание, когда он почувствовал, как мягкие полные губы Орехиме обхватили его головку члена, а ее язык осыпал его вниманием, поглощая все брызги предварительной спермы. «Ты такая горячая, Химитян!» Блондинка застонала, запустив руку в свои мягкие волосы, мурлыкая вокруг его члена, посылая толчки в его чресло. Орехиме решила заставить своего любовника чувствовать себя еще лучше. Медленно, красавица начала двигать своим ртом вверх и вниз по его стволу, принимая все больше и больше с каждым рывком. Она сделала так, чтобы ей было легче воспринимать его своими нежными ласками в стороне. Единственное, что было у нее на уме, это ублажать любовь всей своей жизни. Блондинка действительно наслаждалась ощущением того, что Орехиме отсасывает у него. Он чувствовал, как она берет 11 дюймов его огромного члена. Когда она смотрела, как ее сестра так хорошо сосет член Наруто, Курама не мог остановить ее возбуждение к блондинке. Быстро сбросив промокшие трусики, она соблазнительно подползла к его голове. «Наруто-кун», услышав манящий шепот второй красавицы, Наруто посмотрел налево, чтобы увидеть, как Курама смотрит на него похотливыми глазами. «Не сосредотачивайся только на Химитян». Рыжая вскоре застонала, когда сильные руки блондинки поднялись и крепко схватили ее за левую грудь. «Да», она зашипела от блаженства. Вынув изо рта гигантский прут, она надулась, увидев, что старшая сестра отвлекла от нее внимание Нару-куна. «Пойдем, Нару-кун, обрати на меня внимание», она заскулила. Орехиме вскоре ярко улыбнулась, когда голубые глаза Наруто остановились на ее светло-серых глазах. Красавица покраснела от напряжения, с которым он смотрел на нее. Желая доставить ему еще больше удовольствия, Орехиме вскоре сняла свой тонкий лифчик и бросила его на пол, забыв обо всем, позволив своей твердой ареоле тереться о его мокрую голову, заставляя ее и Наруто дрожать от восторга. Красавица позволила твердой плоти пройти между ее тугой и губчатой щелью. «О боже, Химитян, я и не знал, что у тебя есть эта сторона», он застонал, густо покраснев. Его руки замедлились в растирании Курамы, так что он мог сосредоточиться на наблюдении за тем, как Орехиме дает ему трах. Наруто слегка накачал свой член между ее долиной, которая была ее декольте. Орехиме слегка охнула, когда головка члена прижалась к ее слегка постанывающим губам. Желая снова попробовать его на вкус, она позволила своим губам и языку сосать и пускать слюни то, что не могло поместиться вокруг ее дынь. Она была довольна его новыми стонами, говоря ей, что ему нравится новое внимание, которым она его осыпает. Завидуя Орехиме и одновременно гордясь тем, что ее сестра ведет себя так дерзко, Курама приблизил свое лицо к ее лицу. Она не дала ему заговорить и прижалась губами к его губам. Внезапное сжатие губ повергло его в шок и дало Кураме возможность провести поцелуй своими нежными пальцами вверх и вниз по его груди. Наруто не мог поверить, что оказался в такой ситуации. В то время как он получал потрясающий трах, он целовался с другой красавицей школы, которая согласилась разделить его. «Эта жизнь прекрасна». Решив дать отпор, он отпустил руку, которая гладила Орехиме, и потянулся к мягким локонам Курамы, чтобы согреть его губы и языки. Маленькая комната вскоре наполнилась легкими стонами и шлепающими языками, сражающимися друг с другом в похотливом танце. Тела Орехиме, Курамы и Наруто теперь слегка блестели от пота, показывая, насколько они горячие. Толчки Наруто и Орехиме становились слишком сильными для блондинки, чтобы сдерживать себя. «Ха-ха, Химитян, я не думаю, что смогу продержаться дольше». После интенсивного поцелуя Наруто предупредил женщину. Девушка ответила, покачивая грудью вдоль его ствола в еще более быстром темпе. Ее лицо загорелось, как неоновая вывеска, при мысли о том, что ее рот будет наполнен спермой мальчиков. «Выпусти его, Нару-кун. Пусть вся твоя сперма хлынет на мою похотливую грудь и лицо». Неожиданный грязный разговор стал последней каплей. Лицо морщится, блондинка его освобождения взрывается прямо на ожидающее лицо Орихими и белые сиськи. «Ая, твоя сперма покрывает меня». Она завизжала от восторга, что вся покрыта спермой. Курама смотрел, как ее младшая сестра покрывается спермой своих любовников с горячими глазами. Она не могла поверить огромному количеству спермы, которая брызнула из его члена. На четвереньках она поползла к своей все еще ошеломленной сестре. Курама вздрогнула, почувствовав взгляд Наруто на своем мокром холмике. «Химитян!» Ее чувственное мурлыканье заставило Орихими посмотреть на нее, приподняв бровь, гадая, чего же хочет его сестра. Она никогда не ожидала, что ее язык будет ласкать восхитительные пятна белого семени, которые запятнали ее грудь. Лицо Орихими и Наруто засияло, как рождественская елка, от довольно грязного поступка Курамы. Младшая сестра вскоре застонала, когда почувствовала, как сосут ее груди и язык облизывает соски. Позволив возбуждению взять себя в руки, она зажала сосок зубами, заставив девочку взвизгнуть от боли и удовольствия, а потом отпустила его и стала смотреть, как он эротично подпрыгивает. Не глотая еще, и желая дать Наруто шоу, Курама протянула руку вокруг ее головы и притянула ее в нежном поцелуе, который оставил глаза младшего подростка и блондинки расширенными. Оставив поцелуй на секунду, они смотрели друг другу в глаза с нескрываемой страстью. Обе девушки уже давно подумывали о том, чтобы поцеловать друг друга, и были удивлены, насколько это было жарко и приятно. Нежно обхватив ладонями ее щеки, Орихими откинулась назад и поцеловала старшую сестру. Ее язык вскоре проскользнул мимо ее губ и поиграл с языком, на котором все еще оставалось небольшое количество спермы Наруто. Убрав ее губы, их языки сцепились в воздухе, слюна стекала по их сексуальным телам, прежде чем вернуться. Глаза обеих девушек были закрыты, и румянец окрашивал их кремовую кожу. Не сама, Орихими застонала между дерзкими поцелуями, от которых у них в голове все затуманилось. «Химитян, я никогда не знал, что ты такая», задыхаясь, сказал Курама. Наруто с восторженным вниманием наблюдал, как Курама положила руку на грудь Орихими и нежно помассировала ее. Эта сцена заставляла его рычать от желания оказаться между целующимися близнецами. Он облизнул губы, когда их твердые соски потерлись друг от друга. «Черт, вы, девочки, делаете меня таким твердым!» Блондинка застонала, теперь уже медленно поглаживая себя в лесбийском акте. Медленно расставшись с поцелуем, сестры одарили друг друга дерзкой улыбкой и густо покраснели. «Ты очень вкусная, Химитян, и ты тоже, она сама!» Обе красавицы говорили голосами, полными похоти. Войдя в еще один замок губ, двое застонали в жарком поцелуе, а их руки вскоре блуждали по телу других. Руки Орихими вскоре оказались на гигантских сиськах ее сестер, а пальцы Курамы впились в ее мягкие булочки. «Вау!» – тихо прошептал Наруто, наблюдая за лесбийским инцестом. Он видел это со своей сестрой и матерью, но с близнецами все было совсем по-другому и гораздо жарче. Закончив поцелуй, слюна и сперма стекали по их языкам, они улыбнулись друг другу. «Ну, продолжай, Химитян, ты можешь взять его первым», сказал Курама с мягкой улыбкой и голосом. Глаза Орихими загорелись счастьем. Неужели? Это было похоже на сон, ставший явью для нее, и она слегка взвизгнула, когда Курама кивнул. «Нару-кун». Наруто посмотрел, как рыжеволосая красавица тихо позвала его по имени, и увидел, как она сняла трусики, показав небольшой участок лобковых волос прямо над своей блестящей девственной пиздой. «Да-да, не надо, старит, это неловко», пискнула Орихими, глядя в сторону и густо краснея. «Но почему? Ты прекрасна, Химитян», дополнил Наруто, заставив Орихими покраснеть еще сильнее и ослепительно улыбнуться. «Так позволь мне любить тебя», спросил он, нежно положил руки на ее гладкую кожу и нежно поцеловал. Орихими растаяла в поцелуе и едва почувствовала, как ее опускают на мягкую постель. Все, о чем она заботилась, это наслаждаться временем с любовью всей ее жизни, а он забирает ее чистоту. «Хаэм», простонала она в поцелуе, когда руки Наруто вскоре начали массировать ее чувствительные груди. «Его руки чувствуют себя так хорошо. В бреду страсти и любви думала младшая Инауэ. Эннару, мне становится жарко, там, внизу. Она не могла произнести нужные слова, поэтому пробормотала их тихо. Желая немного подразнить ее, он наклонился так, что их губы оказались на расстоянии одного волоска. «Куда же? Я не понимаю, о чем ты говоришь?» Наруто усмехнулся про себя, увидев, как Орихими покраснела еще сильнее. «Да, Эммы киска». Наконец-то она произнесла те грязные слова, которые хотела. Хотя это было неловко, она застонала от счастья, когда он прижался губами к ее груди. Орихими застонала от вожделения. «Хорошая девочка, Химе», — сказал Наруто, его голос был немного приглушен, пока он лизал и играл с мягкой плотью титьки. «Просто скажи мне, если будет слишком больно, и я перестану». Отодвинувшись от своей будущей любовницы, он направил свой ствол к ее влажному холмику. Взглянув на нее еще раз, он получил мягкий кивок. Медленно входя в нее, он тихонько застонал, когда она с такой силой вцепилась в головку его члена, в которую он только и мог влезть. Орихими тихонько взвизгнула, так как его размер был слишком мал и немного болел. «Химетян, ты в порядке?» Он перестал двигаться. Немного разрыдавшись, она обняла его и легонько поцеловала. «Я, в порядке, просто, продолжай входить в меня», — умоляла она слабым голосом. Улыбнувшись ей, он толкнул еще немного, пока не наткнулся на ее барьер. Взглянув на нее еще раз, Орихими слабо улыбнулась и кивнула. Получив согласие, он сломал барьер и быстро поцеловал ее, чтобы заглушить боль от потери девственности. «Он внутри меня», — простонал Орихими в поцелуе. «Ты это, член Нарукуна». Красавица оценила, что ее возлюбленный больше не двигается и продолжает отвлекать ее от боли своими поцелуями и нежными, но твердыми массированиями ее груди. Открыв глаза, она посмотрела в голубые глаза, которые успокаивали ее сердце каждый раз, когда она их видела. Со слабой улыбкой она подняла руку и погладила его по щеке. Наруто наклонился к ее руке и поцеловал пальцы. Он чувствовал жар ее влагалища на своем члене. Она была такой тугой, что он подумал о ней как о констрикторе, когда она так крепко прижималась к нему. Орихими потребовалось несколько мгновений, чтобы привыкнуть к нему. «Нару, теперь ты можешь двигаться». Я готова, услышав, что Наруто толкнул свои бедра немного глубже, прежде чем отступить, убедившись, что он не причинил вреда своему невинному любовнику. Подтянувшись к кончику, оба уже соскучились по теплу своего пола, Наруто погрузил свой инструмент полностью в спину, заставив Орихими дернуться назад своим толчком. Орихими застонала, когда Наруто нашел медленный, но твердый темп, чтобы трахнуть ее. Красавица чувствовала, как гигантский член мяса царапает ее нервные окончания, заставляя массировать его мясорубку. Ее туннель крепко сжимал его член, не желая, чтобы он покидал ее. «О боже, черт, трахни меня жестко, Наруто-кун». Блондинка на мгновение остановилась от внезапного похотливого требования обычно милой и доброй Орихими, которая никогда не ругалась. «Кто же знал, что у моей Химетян такая грязная сторона?» — спросил он вслух. Его голос был резким, когда он входил и выходил из тесных стен оранжеволосых красавиц. «Я не грязная девчонка». Орихими попыталась возразить, но ее голос стал слабым из-за грохочущих бедер возлюбленного. «Я просто чувствую, что могу говорить такие вещи с Наруто-куном». Протянув к ней руки, Наруто соединил свои пальцы с ее и использовал их, чтобы помочь ему проникнуть глубже. Она не выдержала и закричала. «Комминг!» Любовный сок Орихими брызнул по всему члену Наруто, который не мог перестать зарываться в ее тугую пизду. «Эннару, спомедленнее, тише, мы голова идет кругом». Она умоляла, ее руки упали с его рук, и она солгала, прижавшись к своей покрасневшей фигуре. «Я не могу, Химетян», — сказал Наруто, вскоре бросив свое тело на нее сверху и вонзив в ее искусство более жесткий темп, который заставил кровать качаться. «Ты просто такая туга и жарко». Целуя ее, он позволил своим рукам мять ее пышную грудь, одновременно слюнявя ее язык слюной и наказывая ее влагалище своим глубоким вылизыванием. Курама наблюдал за траханием горячими глазами, густым румянцем и тяжелым дыханием. Ее руки были на всех точках удовольствия. Два пальца то входили, то выходили из ее раздетой пизды, давно сбросив трусики, а рука ощупывала ее грудь и время от времени щипала соски. А он так жестко трахает ее. Она тихо застонала. Красотка представила себя на месте Орихими и стала трахаться с жеребцом. Какая-то ревность вспыхнула в ней и немного надулась, но стряхнула ее, так как стонов Орехими и маленьких писков удовольствия и счастья было достаточно, чтобы заставить ее держаться подальше от этого, пока Наруто не будет готов для нее. Орехими купалась в ощущении того, что ее киска была переставлена Наруто со счастливыми слезами, улыбкой и румянцем. «Нару-кун, Нару-кун трахает мою киску. Я чувствую, как его любовь входит и выходит из меня. Мне это нравится, Нару-кун. Я люблю тебя». Оставив поцелуй, красавица прижала своего возлюбленного к себе и застонала ему в ухо. «Я хочу, чтобы вся эта любовь была внутри меня. Когда ты кончишь, кончай в меня», умоляла она, целуя его в щеку. Ее сладкий голос и любящие слова были тем, что толкало его через край, вместе с ее восхитительно тугой пиздой. «Я тоже люблю тебя, Химитян, возьми мою любовь». Громко застонав, Наруто издал громкое рычание, когда его сперма выстрелила из его ствола и запятнала внутреннюю часть девственности Орехими. Глаза Орехими расширились от блаженства, она закричала до небес, когда ее оргазм поразил ее, как поезд, в ту же секунду, когда он выпустил первый поток семени. «Нару, любовь». Инауи со счастливыми слезами и улыбкой подумала о том, что ее до краев наполнили молоком Наруто. Все существо Наруто напряглось, когда он почувствовал, как киска его новой любовницы сжалась вокруг его струящегося инструмента. Ему было все равно, забеременеет ли она от него, на самом деле, это только заставляло его кончать еще сильнее при мысли о том, чтобы родить ей ребенка. Трясясь некоторое время, оба тяжело дышали, прежде чем выскользнуть из другого, стонали от неудовольствия всю дорогу. Карие и голубые глаза смотрели друг на друга с любовью. «Пожалуйста, позаботься обо мне с этого момента, Нару. Я люблю тебя», сказал Орехими, сверкая глазами. Наруто улыбнулся женщине и нежно поцеловал ее в лоб. «Я так и сделаю, моя Хим, и я тоже люблю тебя», он обещал и сказал шепотом. Блондинка хмыкнула, когда он почувствовал, как стены Орехими сжимают его член. Посмотрев вниз, он увидел нечто, что возбудило и потрясло его. Орехими смотрела на своего возлюбленного с глубоким похотливым голодом, который таила глубоко внутри себя. «Теперь моя очередь». С этими словами, обретя второе дыхание, Орехими перевернула их, положив руки на его пресс. «Это та часть меня, которую я хранил для тебя, Нару-кун», сообщила она между стонами, вращая широкими бедрами вдоль его ствола. «Я никогда не знал, что ты такая извращенная, Химитян». Наруто застонал, когда почувствовал, как жар ее секса массирует его глубокий член. То, что Орехими была такой извращенкой, только добавляло ему удовольствие. Он положил руки на ее толстые бедра, но позволил ей самой задавать темп. Видя, как его любовник хочет большего, она начала подпрыгивать на его члене и слезать с него. Ее потные оранжевые волосы взметнулись в воздух тем выше, чем выше она подпрыгивала. Сиськи красавицы тоже высоко подбрасываются в воздух, заставляя блондинку облизывать губы в нужде. «Давай вперед!» – простонал Орехими. Положив руки рядом с его головой, она позволила своим сиськам покачиваться прямо перед его губами. «Пососи их! Я и раньше замечал, как ты на них смотришь!» – сказала она, густо покраснев. Ему не нужно было повторять дважды. Вцепившись в ее твердые соски, он начал жадно сосать твердый сосок, в то время как медленно начал вставать на дыбы против теперь уже кричащей женщины. А черт, большой член Нару-куна так глубоко вошел в киску Орехими. «Такое чувство, что я сейчас растаю», — воскликнула она, ее тело начало терять контроль и подпрыгивать вдоль его ствола, как бронка. Курама смотрела на свою распутную сестру широко раскрытыми глазами. «Вау», — сказала она шепотом. Старшая честно никогда не думала, что у ее невинной и наивной сестры есть такая сторона. «Похоже, она не так уж наивна», – размышляла она про себя, тихонько постанывая, массируя дыни и мокрый холмик. Желая присоединиться к наслаждению, Курама подползла к двум влюбленным, схватила Орехими за лицо и впилась в нее губами. Их языки чувственно соприкасались, и обе сестры эротически стонали. «Ух ты!» – возбужденно подумал Наруто, наблюдая за тем, как они целуются. Ему никогда не надоедало видеть, как двое членов семьи целуются, даже после того, как он видел, как целуются его мать и сестра, а также Микото или ее дети. «Ага», Наруто недовольно застонал, когда Курама увел Орехими. «Нет», простонал Орехими с милым плаксивым лицом. «Нару-кун, мне нужно, чтобы член Нару-куна вернулся в меня», сказала красавица своей сестре, которая только злобно ухмыльнулась ей. «И ты его получишь», схватив ее за ноги. Она широко развела их. Но я думаю, что Наруто не из тех, кто находится на дне. Так что иди сюда и трахни эту мокрую пизду, Наруто. Сказал Курама задыхающейся блондинке, которая смотрела на сестер похотливыми глазами. Наруто очень тихо зарычал, когда половые губы Орихими оказались на виду, а часть его спермы вытекла на кровать. Курама даже раздвинул ее подергивающиеся губы, чтобы получше рассмотреть ее внутренности. Облизнув губы, Наруто подошел к великолепной малышке и поцеловал Кураму, прежде чем погрузить свой член глубоко в отверстие Орихими. Орихими громко стонала, когда ее трахал член Наруто, а его твердое тело прижимало ее к мягкому телу ее старшей сестры. Она была пьяна от ощущения того, что ее наполняет член блондинки, в то время как его грубые руки грубо массируют ее грудь. В то время как она хотела бы, чтобы ее первый раз был один, это было также захватывающе, и она не могла остановить себя от оргазма еще раз. Энергично трахая Орихими, в то же время небрежно целуя Курому в течение некоторого времени, когда кожа шлепалась о кожу, Орихими потела булиц, когда она трахалась с Наруто и смотрела, как ее сестра целуется с ним. Наруто-кун, я так близка к тому, чтобы кончить на твой толстый член, предупредила она, чувствуя, как жар внутри нее поднимается с каждым мощным толчком. Оставив поцелуй, Наруто приблизил свое лицо к Орихими. Их горячее дыхание щекотало кожу остальных, в то время как Узумаки никогда не замедлял раскачивание своей кровати. «Кончай, кончай в меня, я так хочу твоего ребенка», — Орихими выдохнула. Карие глаза смотрели в голубые, в которых не было ничего, кроме любви и желания иметь ребенка. «В порядке, вот ты иди», — кряхтя, он толкнул себя так глубоко, как только мог, прежде чем выгрузить свою сперму в лоно Орихими. Прежде чем она успела закричать, Наруто захватил ее рот своим, и его язык доминировал над ее языком, продолжая закачивать свое семя в ее лоно. Слегка покачиваясь, оба новых любовника разошлись как по губам, так и по полу с тихими стонами. «Угу, семя Нару Куна так глубоко во мне, я точно забеременею», — сказала Орихими сонным голосом. Наруто улыбнулся красавице и нежно погладил ее по лицу. «Не беспокойся, Химитян, ты родишь моего ребенка, когда мы будем готовы, и я позабочусь, чтобы их любили так же сильно, как я люблю тебя», он пообещал с легкой улыбкой и легким поцелуем, который показал ей, как сильно он ее любит. Орихими немного поплакала, прежде чем кивнуть. «Спасибо, Нару-кун, я думаю, я немного вздремну». Медленно закрыв свои карие глаза, красавица погрузилась в блаженный сон на рождении ребенка Наруто. Курама хихикнула, глядя на младшую сестру. «Ты действительно ее поколотил». Осторожно уложив девушку, она повернулась к блондинке с запотевшими глазами. «Теперь моя очередь». И красавица замолчала и опустилась на пол с ее большим задом, трясущимся для Наруто. «Ты можешь расслабиться вместе со мной. У меня нет девственной плевы, и, честно говоря, мне нравится, когда она грубая». Наруто бросился на прекрасную рыжеволосую девушку, обнял ее за живот и притянул к своей груди. Обрамляя ее бедра, Наруто выровнял свой член до ее входа, прежде чем хлопнуть себя по рукоятке, заставляя Курому кричать от удовольствия и боли от того, что такой большой член так восхитительно раздвинул ее. Продолжая идти, чувствуя, что он не двигается, Курама умоляла своего возлюбленного. Кряхтя по-мужски, он сильно и жестко вошел в женщину, двигая ее бедрами, чтобы соответствовать его собственным толчкам. Курама тяжело дышала, и пот струился по ее разгоряченному телу, пока ее пошли ломом. «Настолько хороший, так хорошо, Наруто-кун трахает мою киску», — крикнула она со счастливой улыбкой. «Ага», — Наруто зашипел, его тело все еще было привязано к спине Курамы. Его язык лизал и посасывал ее потную шею, вызывая засос. Блондинка ухмыльнулась, когда он увидел, что пальцы ног женщины изогнулись в экстазе. «Твоя киска чертовски горячая, он не хочет отпускать мой член», — сообщил он, чувствуя, как ее холмик тисками сжимает его громоподобный инструмент.